Сребреники Иуды были у него в руках уже вчера вечером. Мы прошли в его комнату, расположенную по другую сторону прихожей. Обстановка, хотя и не представляла последнего крика моды, но была вполне симпатичной. Наш коллега Фред Нагар закрыл за собой дверь и указал на стопку бланков на столе. Квитанции ставок на бегах. Ничего, кроме квитанций. Большинство от букмекерской конторы на 62-й улице. Я быстро пробежал глазами несколько расписок. В большинстве квитанций стояли суммы, которые должны были разорить человека с доходами лири. Стало быть, вот что было его главной страстью. Из-за этого он нуждался в деньгах. Кто-то знал это и использовал. Я вышел в коридор и спросил миссис Гольдштейн, могу ли я воспользоваться ее телефоном. На полке у стены стоял аппарат. Рядом на шнуре висел телефонный справочник. Я отыскал номер и позвонил в букмекерскую контору. Такие конторы работают допоздна, и я был уверен, что застану кого-нибудь, кто сможет дать мне справку. Девичий голос соединил меня с владельцем конторы. «Фрэнк Лири ваш должник», — сказал я, услышав мужской голос. «Сколько он должен?» «Одну минуту». Послышалось шушуканье, затем вновь раздался голос. «Всего 3254 доллара и 45 центов». Поблагодарив за справку, я повесил трубку. «Все ясно», — сказал я, вернувшись в комнату. «Он должен букмекеру свыше 3000, потому хватался за любую соломинку. Удивительно только, что тот тип, который его втянул, отыскал самое слабое место. Значит, он должен был хорошо его знать», — заметил мой друг. Но он мог выйти на него и через посредников. Скорее всего, не ему одному делалось подобное предложение. Нужно еще раз поговорить по одному с каждым сотрудником Хобарта. Но это займет 3-4 дня. Наши коллеги после основательного обыска комнаты составили подробный список вещей Фрэнка Лири, а миссис Гольдштейн подписал его. За исключением букмекерских расписок, из ящиков стола не удалось выудить ничего, имеющего отношение к нашему делу. Мы опечатали комнату и попрощались с хозяйкой. Не было у мистера Лири в последние дни гостей. Не звонили ему? — спросил я перед уходом. Вчера и позавчера его вызывали из пивной на углу. «Мистер Коттон, я знаю это, так как обычно подхожу к телефону раньше моих квартирантов. Стоило мне только открыть дверь кухни, и я узнала голос О'Кези, хозяина пивной. Большинство моих квартирантов — его постоянные посетители». «Итак, к О'Кези», — сказал я. Вчетвером мы вошли в пивную. Ее можно было отнести к среднему разряду. Вентилятор в углу над стойкой разгонял дым. За стойкой стоял высокий худощавый мужчина в цветастом жилете с золотой часовой цепочкой. «Мистер О'Кези», — начал я после того, как мы ему представились, — «Лири вчера и позавчера встречался у вас с одним человеком. Как он выглядел? Вы его знаете?» «Этот человек хотел с ним поговорить еще 2 дня назад. Он давал мне каждый раз доллар за звонок к миссис Гольдштейн. Лири пришел сразу, и они сели в углу под вентилятором». «Как он выглядел?» О'Кези описал мужчину среднего возраста, южного типа, без особых примет. «Вы не слышали, о чем они говорили?» Хозяин посмотрел на меня и выдержал мой взгляд. «Нет, мистер Коттон, я почти все время стою за стойкой. Вам лучше спросить об этом его самого. Он должен вот-вот прийти». «Мертвые в пивную не ходят», — объяснил я ему. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял. Лири сегодня покончил с собой. «Почему?» «Это длинная история, О'Кези. Завтра вы сможете узнать ее из газет». Сможете вы опознать собеседника Лири? — О, да, мистер Коттон. Мне вам позвонить, если он снова появится? Сначала...